Надеюсь, вы теперь поняли, в каком темпоритме вы должны играть водевиль. В Большом театре шел Евгений Онегин. Предпоследняя картина «Бал в богатом особняке». Онегин уже встретился с князем Греминым. Сейчас спросит, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит. Татьяна стоит в кулисе, ожидая выхода, и с ужасом понимает, что этого самого малинового берета нет. Должен был вот тут лежать, и нету. Паника. Костюмерша бросается в цех, кричит оттуда «нету». Прима орет «неси любой». Костюмерша несется с зеленым беретом. Татьяна выскакивает на сцену, едва успев в музыку, на ходу напяливая берет. Онегин делает большие глаза, но оркестр играет, петь все равно надо, и он поет. «Кто там в зеленом берете с послом испанским?» — говорит. Гремин басит. «Пойдем, тебя представлю я». Поворачивается к Татьяне, видит этот дурацкий зеленый берет, и от неожиданности на вопрос Онегина «Так кто же она?» вместо «жена моя» отвечает «сестра моя». И Онегин довершает этот кошмар, уверенно выпивая «Так ты, сестрат, не знал я ранее». В Малом театре служил когда-то актер Михаил Францевич Ленин. Помимо всего прочего, знаменитый тем, что в году 18-м дал в газету объявление «Прошу не путать меня с политическим авантюристом, присвоившим себе мой псевдоним». Рассказывает, что однажды прибежали посыльные в кабинет к Станиславскому и закричали «Константин Сергеевич, несчастье, Ленин умер!» «Ах, Михаил Францевич!» — скинул руки Станиславский. «Нет, Владимир Ильич!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» — застучал по дереву Станиславский. На вахтанговской сцене идет Антония Клеопатра. В роли Антония Михаил Ульянов. Событие близится к развязке. Антоний вот-вот падает в бою. А по закулисью из всех динамиков разносится бодрый голос Помрежа. «Передайте Ульянову, как только помрет, пусть сразу же позвонит домой». В Малом театре после Нового года играет Островского. Артист явно не в форме, и суфлер помогает ему. «Подходит к столу», — шипит суфлер. Артист точно исполняет указания. «Узнает в графине мать», — продолжает суфлер. Артист, вытаращив глаза, хватает со стола графин и кричит. «Мамочка, как вы туда попали?» Одна довольно известная певица много гастролировала, приедет в город, споет в местном оперном театре и едет дальше. С собой возила все — костюмы, оркестровые партии. Как-то раз после дневной репетиции приходит к ней симпатичный парень. «Здравствуйте», — говорит. «Меня зовут Володя. Я в оркестре вторым тромбоном сижу. Не хотите ли пива?» «С удовольствием», — соглашается певица. «Очень люблю пиво». «Только после спектакля, да?» Вечером они встретились, попили пиво, случилась между ними любовь, и певица поехала в другой город. Там после дневной репетиции к ней подошел мужчина. «Здравствуйте, я Коля, второй тромбон в оркестре театра. Мне хотелось бы угостить вас пивом». И все повторилось. И пиво вечером, и любовь. В следующем городе та же история. Певица задумалась. Долго мучилась, пока случайно не обнаружила в партии второго тромбона надпись поперек нот. «Певица любит пиво и очень хороша в постели».